Очень красноречиво высказался Гиш. Монаршая особа вместе с дочкой герцога стояли, открыв рты. «Итак, ваше высочество, нужное письмо здесь, а сейчас...» Девушка довольно быстро пришла в себя и прямо-таки нырнула в корреспонденцию. «Я же продолжил просвещение ученицы. Хорошенько запомни этот момент, Луиза. Ты только что видела наглядную иллюстрацию, когда классический шаманизм эффективнее и проще классической же магии. Для того, чтобы получить тот же эффект на классической магии, мне бы пришлось довольно долго и нудно рассчитывать и задавать параметры ритуала из области пространства, потом рисовать сложный узор, содержащий в себе графическое выражение параметров письма, как такового, и отпечатков двух аур. Также потребовались бы дополнительные реагенты-символы, отвечающие за обозначение Альбиона, принцессы Генриетты, принца и самого искомого объекта. И это по минимуму. Для обычного человека, подразумевается опытный ритуалист, это задача на пару лет, и то если ничем другим он заниматься не будет. А ты бы смог, хлопая на горку переписки чистыми глазами, понимание в которых хоть и проглядывалось, но очень немного, заторможенно спросила девочка. Понятия не имею, честно признался я. Скорее всего, я бы в жизни не стал заниматься подобной бесполезной тратой времени. В крайнем случае, действительно бы сбегал на Альбион, нашел письмо и вернулся. Даже пешком это будет быстрее и проще, чем измываться над своим мозгом в расчетах. А ведь сам узор еще надо будет точно нарисовать. Прозвучало немного жалобно. Широко распахнутые розовые глаза смотрели на стопку писем все с тем же выражением. Ну, будем надеяться, что-то в памяти отложилось. «Да, вот оно», — со смесью облегчения и печали в голосе воскликнула принцесса, глядя в один из листов. «Ну вот и замечательно. Я бы рекомендовал вам уничтожить компромат, но тут решать вам». «Да, спасибо, господин Деэст, вы просто спасли меня», — потерянно ответила Генриетта. «Я, наверное, пойду», — девушка сконфуженно собрала письма и прижала к груди. «Еще раз спасибо», — в душе у нее стояла целая буря чувств. «Облегчение, печаль». Тоска, гнев на судьбу, в общем, тот еще коктейль. Она была влюблена в принца, пусть они, возможно, даже ни разу не целовались, и сейчас ей нужно было собственноручно уничтожить память об этих чувствах, перешагнуть их ради своей страны. Тяжелый шаг, тебе стоит сходить к ней, сейчас ей потребуется твоя помощь как никогда ранее, подталкиваю Луизу к двери, через которую только что выпорхнула принцесса. Так и Вайт и решительно идет следом. «Хм, я, наверное, тоже пойду», — растерянно произнес Гиш, уже вернувший себе нормальный цвет лица. «Мне же не надо говорить всякие банальности и напоминать, что все, что произошло в этих стенах, дальше этих стен уйти не должно. Не беспокойтесь, господин Деэст, я прекрасно понимаю необходимость тайны и умею держать язык за зубами», — горячо уверил меня блондин, фоня в эмоциях абсолютной искренностью. «Не сомневаюсь, господин Деграмман», дворянин откланялся и вышел, «сиеста». «Да, господин, я прикинул варианты. Полной веры в способность служанки молчать у меня не было. С другой стороны, ее учили, как подобает вести себя прислуге, и пункт про тайны хозяина там наверняка был. Ладно, ничего сильно секретного в комнате не происходило, способности мне скрывать не требуется, все, кому нужно, и так о письмах знали». А без физических улик в таком деле и при таких реалиях любые слова просто останутся словами. «Забудь все, что ты видела и слышала в этот вечер», — девушка понятливо кивнула, — «и принеси мне чай и пирог, желательно, вишневый, стоило перекусить и немного восстановить силы. Близкое к истощению состояние приятных ощущений не доставляет. Сейчас все будет, господин Деэст». Служанка убежала, а я позволил себе откинуться на спинку стула. Денек выдался насыщенный, а ведь еще к симпозиуму нужно готовиться и продумать план выступления, да и учебный план для господ студентов. На всякий случай. Глава 4. Наука о магии. Соберите всех великих учителей вместе в одной комнате, и они будут согласны во всем друг с другом. Соберите вместе их учеников, и они во всем будут спорить друг с другом. Брюс Ли. Испытательный полигон номер 1. В девичестве. Продуктовый погреб. «А ты что здесь делаешь?» – вежливо выразила мисс Лавальер свое удивление от обнаружения лучшей подруги на месте ее частных занятий. В ответ смуглокожая красавица с весьма задумчивым видом принялась рассматривать потолок, демонстративно не обращая внимания на бурю недовольства злобной Лали. Кстати, по поводу присутствия Табиты возражений не последовало. «Эй, Кирхе, ты оглохла, я к тебе обращаюсь». Злобный розовый вулканчик ощутимо надулся перед взрывом. «Вальтер позвал меня сюда для индивидуальных занятий, ХМ, нет, у нее в родственницах однозначно были суккубы», сказать это таким голосом и с такими интонациями. Вон как мелкую подбросила, а ведь очевидно, что позови я Цербст для чего-то подобного в самом деле, никого другого бы в подвальчике не было. Вальтер, теперь гневно, требовательно и вместе с тем испуганно недоверчиво, с нотками «неужели ты меня предал?» «За что? Как? Плаки-плаки!» Смотрели на меня, Квай. Не обращая внимания на накал страстей рядом с собой, вежливо киваю Кольберу, тоже уже занявшему свое место наблюдателя еще до нашего прихода. Чисто технически, я пригласил Табиту, вот теперь скуксилась уже рыженькая, однако отказываться от присутствия мисс Цербст было бы глупо. При твоем характере, хороший соперник очень благотворно сказывается на мотивации и достигаемых успехах. Но почему именно она? Тот же Гиш Деграмман с радостью бы согласился. Вполне возможно, легкомысленно пожимаю плечами, но, во-первых, его стихия – земля, что нам не очень подходит, а во-вторых, вряд ли бы ты стала с тем же энтузиазмом стремиться его превзойти. Так вы решили просто использовать меня, господин Деэст? Я поражена в самое сердце. Патетично воскликнула Германка. ХМ, немного переигрывает. Тут как раз тот случай, когда принцип работает в обе стороны. А так как учить вас я планирую в равной степени качественно, то не думаю, что тут применим термин использования, не поведя и бровью, парировал я. Впрочем, я никого не принуждаю, и вы, мисс Цербст, в любой момент можете отказаться. Смуглокожая красотка тут же прикусила язык и приняла максимально невинный вид, буквально всей позой говоря, что ни про какой отказ даже не расслышала. А Табита? С подозрением спросила Луиза. Ну, ей самой было интересно, а мне не сложно. Скажу больше, подобная тяга к знаниям мне очень импонирует. Но предлагаю начать, создаю астральную проекцию. Луиза, практика по трансмутации, а Кирхи с Табитой пока ознакомится с основами построения заклинаний беспроводников-усилителей. Через некоторое время все были пристроены и озабочены, я же погрузился в расчеты ритуала по привитию части свойств домовиков Сиесте. Признаться, задачка оказалась далеко не простой, и я уже подумывал о том, чтобы просто слегка дополнить ее геном, выдав способности к телепортации, но отбросил столь малодушные мысли. Если что-то делать, то делать это надо качественно. К тому же, банальная телепортация не сильно скажется на эффективности выполнения ее обязанностей. Тем временем, проекция Вальтера и Табита. Что-то не так, уточняю у Табиты, ощутив странные эмоции с ее стороны. Магия. Без палочки. Могу, девочка с голубыми волосами положила свой резной посох на пол и движением ладони послала в сторону волну воздуха. Но, сложно. ХММ. Рассматриваю отголоски ее манипуляций в магическом фоне. Грубовато, но неплохо. Сама научилась? Да. Пришлось. Прозвучало так, словно она себе так жизнь спасла. Учитывая, что в эмоциях это прозвучало точно так же, второй раз ХММ. Что ж, в таком случае пока отложим эту область, хотя чуть позже я покажу тебе, как уменьшить затраты и стабилизировать заклинания без постоянного контроля. А сейчас перейдем к заклинаниям, которые обязана знать любая юная волшебница. Поскольку у тебя явная склонность к магии воздуха, практиковаться на основе огненных стрел будет нецелесообразно, я окинул девочку задумчивым взглядом. ХМ, пожалуй, всякие воздушные кулаки или лезвия ветра тоже будут тебе слабо интересны, а вот покров циклона да, пожалуй, это будет как раз. Покров циклона, девочка вопросительно посмотрела на меня, чую ее любопытство, она о многом хочет меня спросить, но, тем не менее, железно придерживается выбранной наставником темы. С одной стороны, прекрасно, дисциплина превосходная, но с другой, ученик на то и ученик, чтобы спрашивать. Ладно, для начала можно и по теме поговорить, а там она ко мне немного привыкнет и, может быть, слегка раскрепостится. Универсальный защитный барьер на основе магии воздуха, по сложности исполнения ХМ что-то между вашим квадратом и треугольником, по энергозатратам, линия, уверенно держит атаки уровня квадрат от воздуха, земли и воды и треугольник огня. ХМ, у тебя вопрос? Да, кивнула синеволосая малышка. Это связано с большим разрушительным потенциалом пламени, верно. Воздушный щит бесполезен, если весь воздух в округе выжжен, чего магией достигнуть вполне возможно. Впрочем, конкретно данный вариант все же маловероятен, куда проще нагреть воздух до такой степени, что ты банально не сможешь дышать, тогда даже невредимый щит тебе мало поможет. Ясно. Итак, приступим. Для начала можешь пользоваться своим жезлом, потом мы от него откажемся. Запоминай схему плетения потоков. Изюминка этого барьера в изначальном создании мощного потока и закольцовывании схемы. Дальнейшие затраты на поддержание минимальные, в отличие от большинства других щитов, не возрастают при поглощении атаки противника. Необычно, резюмировала девушка и стала старательно зарисовывать схему заклинания с моей иллюзией в свою книжку. А за что отвечают этот и этот участки? Волшебница показала посохом на иллюзию. О, хороший вопрос. Нет, она действительно гений. Сходу выделила вариативные участки в незнакомом плетении, буквально раз на него взглянув. Какой же талант и какой потенциал. Интересно, ее можно удочерить? Я мотнул головой. Тьфу ты, лезет же всякое в голову. Так, ладно, вернемся к уроку. Эти участки отвечают за размер кокона. Вот этот, горизонталь, этот, вертикаль. Получается, Табита сосредоточенно наморщила лоб, смотрелось довольно забавно, еще одно универсальное заклинание, зависящее от вложенной силы, как тот воздушный кулак, что ты показал на лекции. Не совсем. Кулак раздувался сам, там требовалось просто вкладывать дополнительную мощь. Циклон, жестко структурирован, хоть и вариативен. Тебе необходимо задать нужные параметры самой. При этом объемы вложенной мощи мало на что влияют. Чуть быстрее скорость вращения потоков да чуть толще слой вихрей. Разумеется, больший по объему щит будет требовать больших затрат, но лишь на создание, да и не сильно эти затраты будут больше. Поддержание же выльется примерно в тот же расход силы в минуту. Как думаешь, почему? Хм, девочка ушла в размышления. Я вижу только один вариант: больший объем вихря вовлекает в себя большие массы воздуха, следовательно, если уже задано вращение большой воздушной массы, то она по инерции спокойно может циркулировать сама. Табита подняла на меня ошарашенный взгляд, даже существовать какое-то время сама по себе, без поддержки заклинателя, около 10-15 минут. Браво! Ну а теперь приступим к практике. Полтора часа спустя, очень странное ощущение, окруженная вихрем девушка с интересом осматривала округу, а я осматривал магическим зрением ее щит хорошо, очень хорошо. Покров равномерен, никаких протуберанцев и впадин, просто прекрасно. А как с силами? Хорошо, почти не ощущаю оттока. Спасибо, кивнула Синевласка. Всегда пожалуйста. Не хочешь испытать? Кивок, ну тогда, свожу руки вместе и посылаю град огненных стрел, что совсем недавно чуть было не прикончил местного наставника-воздушника. Сзади слышится вскрик Кирхи, сама Табита только и успевает, что в испуге распахнуть глаза. Десяток снарядов достигают защитного вихря, и часть просто развеивается, часть закручивает и выкидывает за девушкой, а одна стрела умудрилась вообще в потоке развернуться и прилететь обратно мне. И это с учетом функции самонаведения и атаки со всех направлений сразу. Прекрасно. Хвалю исполнение заклинания, машинально поглотив огненный снаряд. Однако имей в виду, если бы я слегка изменил заклинание, задав функцию взрыва на некотором расстоянии от цели, это было бы уже опасно. Пробить не пробьет, но некоторый урон нанести может. Кроме того, это выжигание воздуха, и при комбинированной атаке защиту может сбить. Табита вновь ошарашенно кивнула. Кирхи явно хотела высказать мне много всего хорошего и доброго, но была просто заткнута одним взглядом маленькой синеволосой девушки, в глазах которой постепенно начала разгораться такая знакомая мне жажда. Аппетит приходит во время еды, не так ли? Еще, как жадно прозвучало. Ммм, приподнимаю бровь. Я прошу показать мне еще, пожалуйста. Сама смутилась своего порыва. Хорошо, у тебя есть конкретные пожелания? Да такая копия. В меня потыкали пальчиком, предварительно, разумеется, развеяв защиту. Можно ее освоить? Ты хочешь обучиться астральной проекции? Хм, да, и угадаю, ведь тогда можно будет читать две книги одновременно, а может и больше, и заниматься еще чем-нибудь, если проекции можно множить, верно? Да, смутилась девушка. В магии воздуха есть похожие заклинания, слепок ветра, но получающиеся слепки просто выполняют заложенную программу, не передают знания и очень хрупки. Хм, скорее всего, плотная иллюзия на мане воздуха. Тогда, неудивительно, но вернемся к проекции. Хорошо, я покажу, как ее делать, благо и сил, и контроля у тебя вполне должно хватить. Девочка обрадовалась, вон, даже заулыбалась, показав очаровательные ямочки на щечках. МММ, Милота, но сначала, техника безопасности. Техника безопасности, удивилась волшебница. Ну да, если маг, который только что в качестве проверки твоего заклинания кидал в тебя боевые чары летального класса, говорит вдруг о технике безопасности, то это не к добру. В общем, да, проекция передает всю поступающую ей информацию. Изображение, звук, тактильные ощущения, вкус эмоций, чувство магии. Если ты при помощи нее убираешься в доме или гуляешь в нескольких местах одновременно, это одно, но если ты что-то изучаешь, практикуешь магию или занимаешься исследованиями, то это уже совсем другой уровень информационного потока. То есть при помощи проекции учиться нельзя? Легкое разочарование. Эх, как же давно я не общался со столь жадными до знания индивидуумами. Почему же? Можно, но с рядом условий. Использовать проекцию больше 12 часов нельзя, а для начала лучше ограничиться 5-6 часами. После развеивания, отдыхать, максимально ограничив поступление информации. В идеале, пойти спать или, хотя бы усесться где-нибудь в уголке, пить чай, можно под легкую ненавязчивую музыку. Человеческий разум довольно хрупок, и слишком сильные нагрузки могут свести тебя с ума или превратить в овощ. Девочка вздрогнула, а по эмоциям у нее прошла волна застарелой тоски. Кажется, я случайно наступил на больную мозоль. Впрочем, лицо она удержала. Понимаю, действительно сильный риск, и такое уже не исцелить. Почему же? Почти любое безумие поддается лечению, кроме разве что изначально дефектных личностей. Такое, правда, тоже можно вылечить, но тут уже речь идет о создании новой личностной матрицы взамен бракованной. Это как? Вновь очень сложный набор эмоций. ХМ, для подробного объяснения мне придется немного углубиться в строение души, взаимосвязи материального и тонкого миров. Развожу руки, создавая наглядную иллюзию человеческого силуэта, покрытого разноцветными слоями ауры. В душе есть, ну, назовем это слоем, что отвечает за разум, личность этой души, выделяю сиянием конкретный оттенок, затеняя остальные. Этот слой управляет телом посредством мозга, проявляется сеть энергоканалов, соединяющих духовные и физические уровни. Пусть это довольно грубое, приблизительное описание, но вдаваться в детали без познаний в псионике, менталистике, некромантии или нейрохирургии с твоей стороны сейчас все равно смысла нет. Нейкроникро, бедняга, она даже выговорить это не может. Нейрохирургия, наука о строении и излечении нервной системы. Некромантия, раздел магического искусства, позволяющий наделять мертвую плоть подобием жизни. В общем, все проблемы с разумом так или иначе возникают вследствие трех вариантов. Повреждение непосредственно мозга, повреждение личностного слоя души или же связи этого слоя с мозгом. Каждый вариант подсвечивался своим красным маркером на иллюзии. Конечно, одно так или иначе связано с остальными, и воздействуя на одно, можно влиять на другое, но, в любом случае, влияние на поврежденный участок напрямую куда эффективнее опосредованных вмешательств. Девочка явно загрузилась по полной. Но вернемся к проекциям. Судя по эмоциям, с безумием у нее связано что-то очень личное, и влезать туда с моей стороны будет бестактно, тем более, не зная всей подоплеки. Слишком большая нагрузка от потока информации может привести как раз к физическим повреждениям мозга. Инсульту, видя некоторое непонимание, проясняю, разрыв кровеносных сосудов зачастую приводит к парализации части тела, коме, смерти. В нашем случае, к двухчасовой ругани с моей стороны и выправлению повреждений, так что лучше до этого не доводить. А старые повреждения возможно излечить? Очень тихо спросила Табита. ХМ, не ожидал от нее такого вопроса. Во всяком случае, так рано. Зависит от повреждения и прошедшего времени. На ранних этапах, как правило, требуется лишь небольшое усилие, но чем дальше, тем больше. От собирания личности обратно по частям, до создания совершенно новой, если слой разума в душе полностью стерт, тут я припомнил свои работы над лангботоммами. Тогда у меня еще не было знания о тонком строении души, лишь грубые и средние воздействия на уровне создания химер, зато по части физического носителя и телепатии сделать я мог едва ли не все что угодно. Так что за неделю Алису я по кускам собрал, хотя сам не верил, что получится. Фрэнк же, увы, был как раз чистым листом, даже памяти, как таковой, не осталось, не то что личности. На его место можно было или записать кого-то нового, или отключить пустой сосуд, что я, в конечном итоге, и сделал. Понятно, спасибо, кивнула Табита и ушла в задумчивость напополам с чем-то подозрительно напоминающим депрессию. Да, ладно, теперь касательно самого заклинания, сразу оживилась, записывай схему плетения. Пару дней спустя, и как я выгляжу, Луиза озабоченно крутилась перед зеркалом, выискивая в своем образе недостатки с пристрастностью, достойной лучших следователей НКВД в деле об измене родине. Превосходно, как и 3 минуты назад, когда ты это спрашивала в последний раз, и даже, а тьма, переворачиваю страницу позаимствованного из библиотеки Академии Фолианта, так же, как за 5 минут до этого. А я уже начал было думать, что Луиза приобретает так нужную темному магу самодостаточность, каплю эгоцентризма и прочие полезные вещи. Ведь после того, как принцесса покинула Академию, дела вроде бы пошли в гору, материал усваивался, навыки росли, да чего там, если даже реакция на присоединение к нашим занятиям Кирхе, в конечном итоге, не вылилась даже в пикировку после урока. Потом они, конечно, втянулись, и подначки пошли, но ничего серьезного, так, стандартные колкости, бросаемые туда-сюда. Однако сейчас, натуральный мандраж, с учетом того, что в прошлый раз она бегала по потолку при приезде своей подруги детства, по совместительству являющейся принцессой сего королевства, то меня начинали терзать смутные подозрения, что кто-то из близких знакомых госпожи Лавальер собирается почтить нас своим присутствием и на сей раз. Кажется, этот локон выбился из прически или нет, ХМ, частота вопросов повышается. Луиза, я тебе уже говорил, когда ученик темного мага имеет право бегать по потолку и кричать «мы все умрем». Кто бегает? Я бегаю, я не бегаю. И лапками так перебирает. Милота, натуральнейшая, концентрированная милота. Ей бы еще цвет волос изменить. Кстати, перед глазами встал образ Луизы с серебряной шевелюрой. Это надо обдумать. Итак, кто приезжает на этот раз? Между тем спросил я, уже рассчитывая схему необходимых изменений в генетической карте девочки. Так заметно, да, стушевалась волшебница. Смею надеяться, я успел тебя немного изучить. Сейчас твое поведение сильно напоминает мандраж перед приездом Генриетты. Итак, от магического университета приезжает Элеонора, ХМ, словно это что-то поясняет. А если немного подробнее, помнишь, я говорила, что являюсь третьей дочерью. У меня есть 2 сестры, Котлея, средняя, ей сейчас 23, но из-за состояния здоровья она редко когда покидает наше поместье. ХМ, знакомая тоска, кажется, теперь я понял, для кого спрашивала ученица о моих целительских навыках. ХМ, но при этом так и не спросила. Не доверяет, закрутилась и забыла, еще что-то. Ладно, нужно будет поинтересоваться потом, чем больна эта Котлея, а там, авось, Луиза сама дозреет до нужной просьбы, а Элеонора, старшая, ей 26, и у нас очень сложные отношения. Вы в ссоре, логично предположил я. Нет, конечно, я очень люблю и уважаю ее, но она, гений в магии, занимает какую-то высокую должность в университете, пусть официально всего лишь треугольник ветра, на самом деле давно уже превзошла нашу маму, полного квадрата, если не в силе заклинаний, то в их тонкости точно. Постоянно в исследованиях, да она ради них даже разорвала собственную помолвку и отправила жениха в нокаут, поскольку с этой необразованной обезьяной даже поговорить не о чем. Явно кого-то процитировала девочка, я всего лишь Луиза Нул. Блин, опять, я уж думал, это мы переболели, хотя, да, вряд ли за неполный месяц можно исцелить последствия травли длиной в год, минимум в год. Так, отставить самобичевание, ты, будущий маг тьмы высокой силы и, смею надеяться, знаний, ученица злобного жестокого демона, ты, не злобный и жестокий, да, напомни мне увеличить нагрузки на наших тренировках, в ответ послышался стон, зато от печальных мыслей отвлеклась. К тому же, если мне не изменяет память, кое-кто уже способен заклинание уровня вашей точки создавать без костылей и палочек. По мне так неплохое достижение для милой 16-летней девочки меньше, чем за месяц занятий. Табита, правда, умела это еще лет в 14, но она, случай отдельный, а скелеты в ее шкафу явно весьма зубасты, да и лезть к ней я не собираюсь, это ее дело и ее тайны, вот если она действительно станет моей ученицей, тогда будем посмотреть, а пока мы просто присматриваемся друг к другу. Или всегда была такой строгой, всегда меня ругала, когда у меня что-то не получалось, А тут я на симпозиуме вместе с лучшими магами королевства Вии, так, понятно, вторая часть марлезонского балета. Нет, тебе однозначно нужна своя темная цитадель. Зачем, чтобы с ее вершины поплевывать на мнение окружающих? Луиза, ты, темный маг. Темный маг может принять чье-то мнение к сведению, но зависеть от него, нет. Твоя сестра примет тебя такой, какая ты есть. Просто потому, что другого выбора у нее все равно не будет. Ну как-то это. Так, кто такой Бример? Будем использовать тяжелую артиллерию. Бример – основатель. Что он сделал? Привел людей в этот мир. Мир не сопротивлялся этому, сопротивлялся, но Бример плевал на это сопротивление с вершины своей темной цитадели, ну или спины дракона, на худой конец, не так ли? И если уж он плевал на все сопротивление и прогнул мир под себя, то уж тебе, несущий в себе его кровь и его магию, переупрямить сестру, которая, кстати, вполне может быть, весьма положительно воспримет изменения в тебе, в любом случае положено природой. Но ведь она тоже потомок основателя, получается, загнанная в логическую ловушку девушка пыталась как-то из нее выйти, оставшись при своем мнении. Забавно, ведь отстаивая свою точку зрения, она именно что подтверждает мою. Интересно, какое у нее будет лицо, когда она это поймет. Она, не темный маг, хотя, может быть, какие-то латентные способности и зачатки у нее есть, но однозначно куда меньше, чем у тебя, иначе бы она столкнулась с теми же проблемами, что и ты. Так что кое в чем ты свою сестру уже превосходишь. Я превосхожу Элеонору, все, клиент готов. Перегрузка дам по памяти. Угу, так что расслабься и помни, круче тебя только горы. Не обращай внимания, так, фразеологизм одного из миров, где я провел некоторое время. Ну что, пошли. Девочка кивнула, и мы отправились вниз, присоединяться к встречающей делегации, в которую входили Осман, его секретарь, и, по совместительству, мой шпион, хе-хе, господин Кольбер, госпожа Волна и господин Зверовод. Остальные преподаватели, как я понял, были заняты контролем за прислугой, окончательной проверкой апартаментов гостей и прочими организационными проблемами. Старейшина, доброе утро, господа, дамы, раскланиваюсь с преподавателями. Милорд Деест, ответно кивнул Осман, отлично, вы как раз вовремя, скоро начнут прибывать гости. Прекрасно. Сколько примерно их будет? Относительно немного. Несколько исследователей из университета магии, с десяток моих старых знакомых из Тристейна и Галии, да, пожалуй, все. Ромалийцы всегда уделяли больше внимания богословию, чем научным изысканиям, на Альбионе сейчас не до ученых бесед, а из Германии должен был прибыть господин фон Цербст, но в последний момент прислал сообщение, что не сможет, увы, ясно. Представите мне наших гостей, с удовольствием. Мисс Лангвиль, кого мы ожидаем первым? Графа Герхарда Стефана Ле Шампань де Ланаис, сверившись со списком, ответила девушка. О, весьма достойный муж с юга Тристейна, пояснил Осман, практикуется в алхимии, особо талантлив в трансмутации, руническое имя изменяющий, квадрат земли. У него есть сестра, тоже весьма талантливая девушка, треугольник земли, специализируется на плодородии почвы. Минут через 10 неспешного разговора появился экипаж обсуждаемого графа. Сам граф оказался крепким коренастым мужиком между 5 и 6 десятками лет возрастом. На руках заметны следы ожогов кислотой, волосы уже начинают редеть, да и вообще шевелюра выглядит не очень здоровой. Испарение зелий, меня представили графу, как полагается по церемониалу, после чего означенный граф был направлен слугами обживаться в предоставленные ему апартаменты. За графом последовали различные бароны, виконты, опять графы, и вот, Герольд объявил, Элеонора Альбертина Лебланк де Лаблейс де Лавальер. Рядом охнула Луиза, а я призадумался. Имена многое говорят в этом мире. Например, Луиза Франсуаза Лебланк де Лавальер. Луиза Франсуаза, личное имя, Лебланк, ХМ, не уверен, но, скорее всего, или имя рода матери, или области, находящейся в собственности, де Лавальер, имя рода. И у Элеоноры таких имен было два, что странно. Есть, конечно, вариант, что она наследует род матери, но не факт, в общем, любопытственно. Из кареты вышла стройная блондинка с приятным лицом, шикарными золотистыми волосами, притягательной своими верхними и нижними выпуклостями фигурой. По магии, С-ранг, пусть и очень слабый, нижняя планка, но тем не менее, госпожа Лавальер, кивнул Осман, надеюсь, ваш путь в нашу обитель знаний был легок и светел. Да, старейшина Осман, легкий поклон нашему ректору, благодарю вас за приглашение, хотя, признаться, теория множественности миров и магических взаимодействий является весьма спорной, и бездоказательные диспуты по ней ведутся едва ли не со времен основателя Бримера. Это так, степенно огладил бороду старый маг, однако, теперь у нас есть весьма весомые доказательства, но подробнее с ними нас сегодня ознакомит учитель вашей сестры. Позвольте представить вам нашего гостя из КХМ, другого мира, Вальтер Деэст. Господин Деэст, разрешите представить вам госпожу Элеонору Альбертину Лебланк де Лаблейс де Лавальер. Леди Элеонора является старшим магом-исследователем университета магии. Миледи, поклон, поцеловать ручку. Луиза много рассказывала о вас и, как я вижу, изрядно преуменьшила вашу красоту. Сама Луиза активно притворялась деталью интерьера. В самом деле, в голосе звучит скепсис. Под взглядом старшей сестры ученица совсем съежилась. Хаэм, неужели отец нанял Луизе личного наставника? Но как тогда с этим соотносится заявление милорда Османа о госте из иного мира? Никак, обучать ее было моим желанием. О-о-о, от нее так тянет подозрительностью и беспокойством за сестренку. Отлично, очень правильные эмоции. Я бы тоже, начни тереться рядом с Лаурой или Юлан какой-то непонятно откуда вылезший тип. Этого типа бы, для начала, разобрал на атомы проверки для, а потом бы думал, надо ли собирать обратно. Понятно, сохраняя каменно спокойное выражение лица, ответила старшая Лавальер. Луиза, не покажешь мне академию, все-таки я почти 10 лет тут не была, многое могло измениться, да и я могла что-то забыть. Мелкая не успела даже пискнуть, как чуть ли не волоком была утащена в направлении женской башни. Хаэм, сдается мне, подозревают меня в чем-то нехорошем. Лангвиль в ответ лишь подозрительно на меня покосилась, мол, а что, нет, что ли? Ну что вы, господин Деэст, уверен, ничего подобного госпожа Лавальер даже не думала. Очень ненатурально попытался меня убедить Осман. Чу, гордый мышь, да, именно так, с твердым знаком, ибо мужик, могучий и суровый, да, на его плече отрицательно покачал головой. До самого вечера Луизу я больше не видел, подозреваю, сестренка устроила ей форменный допрос, возможно, с несколькими степенями устрашения, но на некоторые битвы ученик должен выходить сам, без помощи наставника, дабы укрепить свой дух, ну или что-то в этом роде. И это никак не связано с тем, что я не хочу влезать в женские разборки между родственницами, однозначно, да, все только ради науки и воспитания подрастающего поколения. Остальные студенты были также заняты, готовились. К чему, как ни странно, к тому же симпозиуму, все учащиеся были приглашены в качестве вольных слушателей, и ни один, разумеется, не отказался. Детишки дворян, при всей их юности, гормонах и прочих радостях, были весьма умненькими и сообразительными, а потому упускать шанс покрутиться в обществе лучших магов страны не собирались. Сплошная академия слизеринцев. Интересно, Северус бы умилился или сбледнул и постарался смыться от такого счастья куда подальше. Что-то мне подсказывает, что второй вариант как-то ближе. Но вот пришло время выступления, и я был приглашен в обеденный зал, преобразованный местными умельцами в лекторий. Столы сдвинули к стенам, их место в зале заняли ряды кресел. Примечательно, что кресла были явно только для гостей, а вот студентам комфорта не перепало. Хочешь вкушать знаний, проявляй упорство и преодолевай препятствия, ну или будь предусмотрителен и захвати с собой скамеечку. Сначала слово взял Осман, официально объявляя открытие симпозиума и объявляя цели. Выступать, кстати, должен был не я один, каждый из гостей показывал свою тему. В общем, ректор неплохо подсуетился и сумел организовать под хитрым соусом очень серьезное мероприятие, здорово повышающее престиж его учебного заведения. Но, тем не менее, начать решили именно со сладкого, то бишь моих данных. Поскольку время выступления никто не нормировал, и примерно рассчитать, сколько выступлений займет, тоже было сложновато, начали с такой непросчитываемой величины. Хаэм, ну что же, еще раз добрый вечер, дамы и господа. Не буду разливаться мыслью по дереву, перейдем сразу к сути. Итак, пространственное строение Вселенной. Пас с рукой, и рядом возникает крупная трехмерная иллюзия совокупности миров. Разумеется, трехмерным изображением нельзя в полной мере отобразить многомерную структуру, но хоть какая-то наглядность была нужна. Как ни странно, но в физико-магическом строении многое зависит от восприятия. поскольку у человека нет специальных органов чувств для ориентирования в 8- и 16-мерном пространстве, эту роль пытаются взять на себя остальные. Обоняние, слух, чувство магии, конечно, визуализация. Так, для одного мага Междумирье может выглядеть деревом с мирами-листьями, иллюзия раздваивается, и первая схема уходит на второй план, уступая место классической схеме древа бытия. Для других, это паутина, на перекрестке линии которой располагаются обитаемые места. К иллюстрациям добавилась еще одна вариация, на этот раз многоярусной серебряной паутины, с сияющими искрами миров в означенных узлах-пересечениях. Для кого-то еще, книга, где каждый лист, это свое особое пространство. Тут зрителям предстала условная плоскость Земли, за которую я взял окрестности Академии, и медленно обросла дополнительными слоями листами иного вида, с двух сторон от себя, уходящими в смутную, расплывающуюся бесконечность. Таких вариантов сотни и тысячи, и зависят они, в первую очередь, от особенностей культурного воспитания каждого отдельного социума. Отсюда же проистекают и большая часть отличий в методах межмировых путешествий, вплоть до полной невозможности одним магом использовать традиции чужой школы. Частично проблему решает построение стационарных порталов и природные разрывы, но это не совсем то. Впрочем, прошу прощения, я несколько отклонился от темы. Итак, строение мира от простого к сложному. Отвожу наглядные иллюстрации представления об устройстве Вселенной на задний план, одновременно поднимая их чуть выше, так, чтобы слушателям было видно, и создаю иллюзию усредненного мира. Обычный, среднестатистический мир имеет в своем окружении несколько частично проникающих в него, назовем это псевдомирами, так называемых планов. Природа этих планов может быть различна, но основных групп три – темные, светлые и нейтральные. Как правило, планы выполняют функцию места обитания различных существ, по той или иной причине неестественных для самого мира. Чаще всего это связано с тем, что оные существа представляют собой энергетические формы жизни, которые или вообще не имеют физического тела, или имеют его крайне условно, и его потеря для них не несет каких-то серьезных негативных последствий. Примеры. Природные духи, души умерших, различные божества. Да, предвосхищая ваши вопросы, как правило, рядом с обитаемым миром существует от одного до нескольких планов, куда после физической смерти попадают души обитателей этого мира. По умолчанию, таким планом является план смерти, так называемые серые пределы. Рядом со мной возникла новая иллюзия серого, безжизненного пространства, полного туманов и расплывчатых теней. Пребывая там, души проходят своего рода очищение, теряя память о себе, прижизненные навыки и нередко некоторые свойства, вроде предрасположенности к той или иной магии, после чего отправляются на новое перерождение в тот же самый мир. Процесс этот происходит по-разному и с разной скоростью, но редко когда завершается быстрее 2-3 сотен лет. Некоторые души могут существовать в таком положении тысячелетиями, сохраняя себя и даже периодически тем или иным образом влияя на своих потомков или сильных природных медиумов, чаще всего общаясь с ними во сне. В зале поднялись шепотки. Табита, пребывая в двух экземплярах, отчаянно строчила конспект. Луиза нервно ерзала на месте, сильно паникуя и переживая на тему, как все это воспримут уважаемые гости. Осман восседал с видом объевшегося сметаны кота и источал клубы ароматного дыма из раскуренной трубки. Впрочем, я опять отвлекся. У одного мира может быть несколько планов одного спектра, ранее созданная иллюзия базового варианта усложняется, сами планы, в свою очередь, могут быть связаны с еще несколькими мирами. Точное их количество зависит от размера плана и его возраста. Так, некий абисс, демонический план хаоса, граничит с несколькими десятками миров и мирков. Точно, я думаю, не знают и сами обитатели этого места. Кроме того, данный план примечателен еще и тем, что сам по себе имеет огромную массу различных подуровней, зачастую отличающихся не только внешне, но и по части действующих физических законов. Схематичное изображение конусовидной, слоистой структуры родины Таннери заняло свое место в экспозиции. Опасность путешествия через планы заключается, по большей части, в их обитателях, очень редко когда настроенных дружелюбно к гостю, тем более, гостю незваному. Это относится не только к планам темным, где обитают демоны и подобные им существа, но также и к природным, населенным дикими и всегда безусловно магическими животными. В светлых пространствах тоже не стоит ждать особого дружелюбия, даже если вас и не станут там убивать сразу, то уж вы проводите с своего дома постараются наверняка. Впрочем, если план не обладает значимым количеством враждебного вам населения, это еще не означает, что он безопасен. Так, к примеру, пытаться идти куда-либо через нейтральный стихийный план огня я бы не рекомендовал ни для кого, кто не умеет останавливать дыхание на пару часов и не обладает несгораемостью. Да, тут эту шутку как-то не сильно воспринимают, да и вообще, скепсиса в лицах и эмоциях слишком много. Ладно, потом будет им небольшая демонстрация, думаю, если вытащить одного демона, броня мира не пострадает. Особенно если демон обратно не уйдет, да и духа можно будет позвать, хоть того же воздушника со среднего круга. Как видно из изображений, пройти из мира в мир может быть возможно и напрямую, более того, в некоторых местах соседние миры довольно близко подходят друг к другу, порой возникают природные аномалии, способные перебросить даже не обладающую магическими свойствами флору и фауну из одного мира в другой. Однако обычно между мирами есть препятствия, как банальное расстояние, так и естественные барьеры, например, волны хаоса или излишне упорядоченные поля, отделяемые от миров лишь пленкой тьмы или, в некоторых случаях, света. Вижу, вы мне не верите, ну что же, тогда устроим небольшую демонстрацию. Начнем с общедоступного, с магии пространства. Как я успел проверить, аппарация тут вполне работала, хоть и потребляла несколько больше сил. Легкий поворот на каблуках, хлопок, и я уже в конце зала. О, как раз служанки разносят сок и легкие вина. Тем временем, потерявшие меня студенты загалдели, а старшие маги повскакивали со своих мест, далеко не все, но тем не менее. Берем бокал и аппарируем обратно. Ну, примерно так это все и работает. Десяток секунд на оценку ситуации. Не может быть, вопил пожилой барон. Это обман. Невидимость и ускорение из магии ветра, вторил ему другой дворянин. Если ускорение, где был, собственно, воздушный поток от быстрого перемещения, возразила молодящаяся дама лет 35, его тоже можно прикрыть. Напирал барон, опытный квадрат ветра еще и не такое может. Хаем, господин Деест, ваша теория, конечно, весьма интересна. О, в беседу включилась Элеонора, а глазами-то как сверкает, взгляд у нее такой знакомый. Я примерно так же смотрю на интересные образцы, но хотелось бы увидеть расчеты, а также получить подтверждение существования этих планов. Как вам будет угодно, слегка поклонился я. Вы таки хотите расчетов, их есть у меня. Иллюзия на доске меняется на приятное взгляду монструозное уравнение, из тех самых, от которых начинает подергиваться глаз. Если сильно упрощать, то данная монстра является плодом противоестественной любви выкладок доктора Омма и основных вех портальной магии Фаеруна, приправленных уравнением Эйнштейна-Гильберта и следствия из теоремы Пуанкаре. Естественно, народ завис. Ну, кроме Табит, те ожесточенно перерисовывали уравнение в тетрадке, периодически кидая на меня пылающие взгляды. Что-то мне подсказывает, что ее курс обучения придется расширять, захватывая такую область, как квантовая физика и теория струн. Да, Хаем, не могли бы вы пояснить некоторые моменты, продолжила блондинка. Написанное она явно не понимала, но признать такое перед коллегией умудренных ученых мужей и дам, что уважительно кивают на строки расчета, также ни черта не понимая, это стало бы изрядным пятном на репутации. Разумеется, киваю, начнем с простого. Трехмерные перемещения в рамках устойчивой системы координат. Другими словами, в пределах мира. Вариантов такого перемещения, опять же, бывает несколько, но возьмем простейший, без выходов на планы, за пределы мира или использования подпространства и смещенного пространства, ММ. Какие лица? Нет, мне однозначно нравится выедать чужие мозги. Есть в этом что-то эстетически приятное, то есть мы, на некоторое время, совмещаем пространственные координаты двух точек в одной, тем самым получая возможность использовать начало из точки А, а конец из точки Б, которые, тем не менее, будут одной и той же точкой, назовем ее S, с точки зрения стороннего наблюдателя. Простите, молодой человек, вновь вмешалась дама, вы говорите, что возможно убедить мир, что, допустим, граница Трестейна и Германии пролегает там же, где граница Германии и Ромалии. Да, на некоторое время. Хотя, если немного усложнить конструкцию и организовать подпитку плетения, то можно создать и стационарный переход, так называемый прокол пространства. ХМ, пожалуй, это можно сделать даже при помощи вашей системы маги. Не продемонстрируете? Скептически подняла бровь Элеонора. Почему бы и нет? Я даже могу показать плетение. Думаю, квадрат воздуха его сможет осуществить. Есть желающие? Табиты синхронно подняли руки. Кто бы сомневался. Сразу две, удивился зеленоволосый мужчина лет 40. Тебе потребуются все силы и сосредоточенность. Отмени пока проекцию и выпей эликсир. Протягиваю девочке фиал с вытяжкой крови единорога. Та послушно дает проекции войти в нее обратно, морщится и потирает лоб. Действительно не самые приятные ощущения, в установившейся тишине ее голос звучал удивительно громко. Че, что это? Слепок ветра? Нет, не похоже. Астральная копия, или же астральная проекция. Весьма полезное заклинание, но оно сейчас не является предметом нашего обсуждения. Так, Табита, сейчас я покажу тебе плетение для создания пространственного разрыва на основе магии воздуха. Данная школа наиболее близка к пространству, соответственно, будут наименьшие потери и наибольший контроль. Координаты я уже вложу в формулу, тебе нужно будет только построить конструкт и запитать его. Справишься? Да, уверенно кивнула синеволосая девочка, уже осушив флакон. Отлично, смотри, вешаю у нее перед глазами схему. Воздушница, не растерявшись, наполняет конструкт, прямо по иллюзии запитывая структуру, и в воздухе появляется окно на лужайку перед академией. Один из слуг как раз обихаживает лошадей почтенных гостей, картинка, звук, даже запахи присутствуют. Как ты? Поворачиваюсь к ученице. Тяжело, девочка немного побледнела, а на лбу выступили капельки пота. Осторожно перехватываю контроль над заклинанием у удивленной малышки. Ох, действительно, отток очень порядочный. Но что поделать, самый простой и грубый способ еще, как правило, и самый энергозатратный. Собственно, потому я его и демонстрирую широкой публике, даже если кто-то из них каким-то чудом разберется и сможет повторить, что само по себе уже почти нереально, пользоваться подобной фишкой смогут только квадраты воздуха, да и то очень недолго, ибо жрет такой прокол силу как не в себя. Как ни странно, но принцип создания такого пространственного разрыва, слуга услышал мою речь и обернулся. Все присутствующие смогли полюбоваться на большие-большие глаза и отпадающую челюсть. Я, тем временем, засунул руку в разрыв и спер у пребывающего в ступоре простолюдина лошадиную щетку, которую и продемонстрировал магам, после чего разрыв захлопнул, щетка пошла по рукам. Каждый считал своим святым долгом в нее потыкать, пощипать и чуть ли не на зуб попробовать, схож с вашим заклинанием трансмутации из магии земли. Требуется ХММ, убедить две точки пространства, что на самом деле они, одна и та же точка. Тут, конечно, не кусок гальки, а потому сделать это сложнее, да и есть ряд подводных камней, но в целом, все очень похоже. Спасибо, Табита, вручаю ей еще один флакон. Девочка кивнула и прошла на свое место, флакончик, что примечательно, пить она не стала, а припрятала в рукав. Что-то мне подсказывает, что алхимический класс в ближайшее время будет занят. Что же, должен признать, что это было весьма впечатляюще, господин Деэст, вступил в беседу ректор Осман, предлагаю сделать небольшой перерыв и перейти ко второй части демонстрации. Вы, вроде бы, что-то говорили о доказательстве существования так называемых планов. Хорошо, мне потребуется полчаса на отдых и подготовку. Я кивнул ректору. Уважаемые дамы и господа, объявляю перерыв собрания. Вновь собираемся здесь же. Ректор достал карманные часы, 15:03. Народ начал расходиться. Кто-то просто хотел размять ноги, кому-то нужно было отлучиться на поправить прическу, некоторые решили перекусить и принялись эксплуатировать официантов. Кое-кто, правда, остался наблюдать за таинственными приготовлениями некоего подозрительного типа. Таких, правда, было не особо много, а возглавляла список, разумеется, Элеонора, по-прежнему не выпускающая любимую сестренку не то что из поля своего зрения, но даже из радиуса захвата. Вот и сейчас она сидела рядом с Луизой, которая уже не знала, куда деваться. «МММ, господин Деэст, а что это?» Кирхи с любопытством смотрела на сложную многолучевую звезду, вписанную в круг, начерченный на преобразованном в монолитный гранит полу. Защитный круг для удержания призванного демона. Данный вариант рассчитан на эмиссара и ниже. «Эмиссара?» — приподняла бровь Элеонора. Классификация демонов по уровню силы. Эмиссар – это средне-высокий уровень на среднем круге. Поскольку мир у вас закрытый, вытаскивать кого-то слабее бессмысленно, его, с высокой долей вероятности, убьет перемещением, а кого-то сильнее – это уже привлекать излишнее внимание к данному миру. Да и вряд ли в ближайшей округе водится кто-то выше уровня означенного эмиссара. А вы можете призвать и из более высоких кругов, стрельнула глазками Кирхи. Призвать демона относительно нетрудно. Куда сложнее от него потом избавиться. Но да, могу, однако эмиссара более чем достаточно для демонстрации. К тому же, эта ступень демонов как раз предпочитает эффектные формы, скажем так, символы расставлены верно, искажения от мира учтены, целостность защиты проверена трижды. Эмиссара, в случае чего, я смогу прибить даже в ослабленном состоянии, но мало ли что он успеет натворить до этого. Хм, а зачем эти свечи? Кирхи продолжала излучать любопытство, впрочем, вопросы она задает правильные. Часть ритуала, помогают в настройке канала до плана и поддержанию его для вытаскивания демона. Некоторые демонологи еще и защиту на них вешают. Так, видите ли, прочность повышается кретины. Да, что-что, а в качестве основы защитного плетения использовать свечи Рункат учил меня раз и навсегда. А что в этом такого? Теперь уже спросила Луиза. Ну, помимо того, что у особо косоруких такая защита может рухнуть от любого сквозняка, задувшего свечу, так ведь даже у пятой части низших есть власть над огнем. Пусть минимальная, на уровне зажечь погасить свечу, но большего зачастую и не требуется, а уж кто-то более развитый и подавно справится. Так что свечи использовать можно только для поддержания канала, чтобы если уж погасло, то самое худшее, что произошло, затягивание призванного обратно домой. И зачем нужны все эти приготовления? Нахмурилась блондинка-исследовательница, насколько я помню, на празднике фамильеров ничего подобного никогда не было. Это потому, что ваши контракторы – просто молодые и довольные жизнью магические существа, а не пылающие жаждой крови и разрушения твари, любимым развлечением которых может являться сдирание кожи с противника и скармливание этой кожи ему же так, для разминки. Ну и мерзость, передернула блондинку. Что поделать, такова их природа. Большая часть демонов может получать силу, питаясь муками и страданиями жертвы, насыщаться ее отчаянием и страхом. Для многих это вообще чуть ли не единственная возможность развиваться дальше. А откуда вам это известно? Насторожилась Элеонора. А разве Луиза вам не сказала, я тоже в некотором роде демон. Просто, по ряду обстоятельств, мне совершенно не интересны все эти развлечения, и источники могущества у меня иные. И какие же? Подозрения в голосе девушки росли. Это секрет, я закончил проверку, да и господа маги, отпущенные погулять, начали вновь подтягиваться в зал. Осман объявил о начале и вновь передал слово. Ну что же, уважаемые дамы и господа, не будем откладывать демонстрацию. Прошу сохранять самообладание и ни в коем случае не кидаться заклинаниями в появившееся существо. Ему будет безразлично, а вот защиту вы тем самым нарушите, еще раз удостоверившись, что все в порядке, я начал призыв. Почувствовать ближайший темный план было нетрудно, как-никак, сродство имеется. Как и ожидалось, измерение было относительно небольшим и довольно убогим. Классическое инферно без доли фантазии, обитатели тоже не радовали, под параметры, заданные в рисунке призыва, подошла лишь одна сущность, значит, не ошибся, никого толще местный недоплан поддерживать не мог. Ну да ладно, мне на демонстрацию хватит, а там кто-нибудь из демонов помельче сможет развиться, думаю, лет за 300 вполне появится новый эмиссар. Так, теперь вложить силы и существо буквально вырывает из его привычного места обитания и протаскивает в круг призыва. Кто из вас, жалких червей, осмелился призвать великого Кнралкмаркхравалла? Это он сейчас что, только что произнес свое имя? Ладно, маги тут не пуганные, но демоны, сам призванный, кстати, как и положено эмиссару, впечатлял. Мощное четырехметровое тело, покрытое багровым хитином с кучей шипов, каких-то шевелящихся отростков и подозрительных потеков. Лап 7, количество пальцев на каждой разнится от 3 до 15, шея длинная и гибкая, на ней рогатая голова размером с письменный стол, челюсть соответствующая. Рожа, как и положено, преомерзительнейшая. Запах, сера, в общем, классика. Итак, перед вами классический эмиссар. При переходе из мира в мир через темный план похожих особей можно повстречать сотню, а то и 1000. Разумеется, способности каждого демона индивидуальны, но этот класс предпочитает грубую силу и некоторые особые мистические возможности. Данная особь, судя по всему, вырабатывает различные токсины и яды. Господа и дамы, маги явно впечатлились. Уже никто не вопил про иллюзии, благо защита пропускала общие эманации твари, что неподготовленного волшебника пробирали до костей. «Я сожру твою душу». Демон попытался выйти за пределы круга, но уперся в невидимую стену. Данная особь явно не блещет умом, однако ее сил вполне хватит, чтобы стереть с лица земли город. И вот такое водится рядом с нашим миром, не могла поверить пожилая волшебница. Нечто подобное водится рядом почти с каждым миром, но, к счастью, обитателей подобных миров, практически все демоны сильно связаны со своим планом бытия и не могут надолго его покидать. Не смейте меня игнорировать, ничтожные слизни. Ну вот, оно обиделось. Слушай, заткнись, а, не мешай мне читать лекцию. Повернулся я к беснующейся твари. Тварь от такой наглости аж присела. И так багровые глаза начали наливаться совсем уж дикой яростью. Ты, я буду пытать твою душу вечность. Да, мне все чаще кажется, что где-то в начале мироздания все демоны учили устрашающие крики по одному и тому же шаблону. Каждый раз будто под копирку отвечают, пробубнил я себе под нос. Полагаю, что подобное доказательство существования иных планов, а также их опасность для неподготовленного путешественника было убедительным. Да, спасибо, господин Деест, кивнул Осман, КХМ не могли бы вы, убрать обратно это самое доказательство? Да, конечно, минутку, я просто просунул руку за огораживающую черту. Демон довольно взвыл и ухватился за нее сразу тремя конечностями. Сумеречное пламя, тварь взвыла уже от боли и страха, языки черного огня покрыли все тело эмиссара. Вой спустя секунду перешел в визг, а спустя еще 5, в хрип и поскуливание, через 10 от 4-метровой твари осталось лишь пятно оплавленного камня в центре узора. На этом, собственно, на сегодня выступления и были закончены, слишком большой эффект произвела демонстрация, ведь эманации демона я не особо экранировал, давая магам как следует прочувствовать на себе его ауру, а то ведь нашлись бы умники, что вновь завели речи об иллюзиях, невидимостях и прочих трюках. Что поделать, человек, каким бы умным он ни был, не может просто так сразу взять и поверить в нечто кардинально новое для его картины мира. Защитная реакция психики, отрицание, бегство, торг и только потом принятие. А принять то, что рядом с тобой живут такие твари, и все, что отделяет их от твоего дома, это какие-то непонятные и неведомые силы, в существовании которых ты даже не уверен, трудновато. Так что, уважаемые господа маги, на себе прочувствовали и отдачу от гибели эмиссара, так сказать, для скорейшего осознания и принятия, но теперь им требовался отдых и время на переваривание новой картины мира, так что Осман быстренько свернул выступление и предложил собраться завтра и заслушать остальные доклады. Я же отправился к своей ученице с подругами, ХМ, или уже можно говорить ученицам, Вальтер. На меня воззрились странным взглядом, а сколько там всего было. Легкий испуг, направленный на убитую тварь, любопытство, беспокойство за меня, капелька самодовольства и превосходства, направленные на Кирхи и, немного, на Элеонору, ну и доля чего-то типа профессиональной зависти, уже к Табите, что за все время демонстрации ни разу и бровью не повела, хотя в эмоциях у нее творилось мням. Надеюсь, мое выступление не сильно шокировало вас, леди, обращаюсь сразу ко всей компании. Это было впечатляюще, первой ответила Кирхи. Как и положено прирожденному демонологу, она легче всех перенесла эманации эмиссара, даже ту их часть, что можно назвать агонией. Нет, у нее точно в предках какой-то инфернал сидит. ХМ, может, попробовать в будущем направить ее к одному из моих предков, еще бы определить, к которому из, поскольку хомяки обоих, те еще реликтовые твари, внутренний хомяк одобрительно закивал. Впрочем, ладно, это дело далекого будущего, и совсем не факт, что затрачиваемые усилия будут стоить потенциальной пользы. Ты говорил, что эмиссар, по сути, верхняя планка среднего уровня, вступила в беседу рациональная синевласая девочка, но ты убил его без видимых усилий. Вряд ли такое по силам советнику. Остаются высшие. Это правда, господин Деест, и так глазами морг-морг. Кирхи в своем репертуаре. Это секрет, новый поток сложносоставных эмоций, как же прекрасно, но время позднее, да и впечатлений на сегодня достаточно, вам требуется отдохнуть. Спокойной ночи, леди. Убедившись, что с девушками все в порядке и каких-либо последствий присутствие демона не нанесло, я откланялся и направился в свои покои. За других учеников и, тем паче, магов я не беспокоился. Во-первых, их судьба была мне безразлична чуть менее, чем полностью. Во-вторых, шибануть наиболее чувствительно присутствие твари могло только по светлым, коих в академии аж целый один необученный адепт в лице Табиты, темным, то есть по Луизе, и одаренным демонологом, Кирхе, в силу высокой чувствительности. Остальные же, максимум, получат порцию ночных кошмаров, да и только. В своих апартаментах я продолжил расчеты по изменению сиесты. Что и как прививать, было уже, в целом, понятно. Проблема была в энергии. Домовые эльфы, существа магические, а потому прекрасно черпали силы даже из относительно скудного фона мира Подтирианы, а уж получив привязку к магу-хозяину или проживая на магическом источнике, вроде Хогвартса, так вообще могли неплохо отжигать, ну, в переносном смысле слова. Однако сиеста, простая смертная, ее магических сил хватит на левитацию небольшого предмета, типа чашки, минуты на полторы, а потом все, истощение и потеря сознания, а то и кома или даже смерть.